Глава 6. Богдан. «Ты тупой или бессмертный?» «Чё?» «Шланг через плечо». Мой батя, как всегда, оригинален и бесцеремонен. Он оттащил меня за шкирку от Лики и теперь отчитывает, как какого-то пацаненка. «В чем, собственно, претензия?» — с вызовом спрашиваю я. «Ты какого хера притащил на днюху кабана левую тёлку?» «Это Лика», — говорю я. «А, ну тогда ладно. Тогда кабан тебе яйца не сразу отпилит, а сначала на уши натянет, чтобы посмотреть, как у тебя глаза выпадут». «За что?» «А ты не соображаешь, что кабанчик за свою Машеньку убьет любого? Я вам с Аркашей всегда говорил, паситесь на других лужайках, не лезьте к дочкам моих друзей. Говорил?» «Говорил», вынужден признать я. «А с чего ты вообще взял, что мы с Машей, я не слепой и не дебил?» А я был уверен, что мы отлично шифруемся. Да, батя у Машки капец какой строгий. Он ее тоже предупреждал. «Не связывайся с этим котовым пометом». Она для виду согласилась, и мы замутили втайне от всех. «Тебя спасает только то, что кабанчик в последние месяцы по командировкам, может, еще не прочухал, но обязательно прочухает. И тебе — кабздец. И даже я не спасу. А может, и не буду. Не заслужил». Батя кивает на Лику, которая торчит у фуршетного стола с бокалом шампанского, и уходит. А я немного зависаю. «Машка, она бомба. Взрыв мозга вообще. К тому же с детства по мне сохло. Поэтому постоянно лупила чем ни попадя, я вечно от нее то с синяком, то с фингалом. Рука у нее тяжелая, всегда была. Ну а сейчас и у меня кое-что тяжелое имеется. Твердое и длинное. Ха-ха. И я решил отомстить. И отомстил. И это было охуенно. До сих пор яйца звенят, когда о ней думаю. Мы круто поразвлекались пару месяцев, шифруясь от предков. А потом началось. Когда Машка сказала, что хочет назвать сына Марком, я охуел. Сначала немного обделался, потом понял, что она не беременна, а просто строит планы. И тут же осознал, что надо рвать когти. Поэтому Лика. Вместо тысячи слов. Жениться в 19, настрогать детишек и протухнуть среди памперсов? Поищите другого дебила. Я до сих пор не подошел к Лике. Говорю же, завис слегонца. Упал в свои мысли. А за спиной слышу голоса девчонок, среди которых моя сестра Риша и, кажется, Алина. Все закадычные подруги Машки. Они-то точно о нас знают. Кстати, я так и не понял, что это был за странный звонок от Насти. Риша за моей спиной произносит: «Да ничего страшного, пусть посидят вдвоем. Он же злой, этот недокастрированный кошак». «Кто?» «Кошаком обычно зовут меня и моего брата Аркашу, но меня чаще». «Ну и что? Что он ей сделает?» «Да ничего страшного, я думаю». «Ну вот, пусть посидят, пообщаются или еще чем займутся». Девчонки хихикают. Я ничего не понимаю. «Нет, ну Богдан вообще оборзел, конечно. Получил по заслугам». «Почти получил. Но мы же не собирались на самом деле». «Вот это уже вообще интересно». Оборачиваюсь к ним. «Что я получил?» Они таращатся на меня, как на привидение. «А-а-а!» — вскрикивает Алина. «Это... как вообще?» — лепечет Риша. «Капец!» — произносит моя родная сестра Настюха. «Ты телепортировался, что ли?» «Вы о чем?» — спрашиваю я, но они игнорят мой вопрос. Они ошарашенно таращатся друг на друга. «Кто тогда там с Машкой?» «Не знаю». «Какой-то неизвестный мужик с огромным этим самым...» «То есть Машка закрыта в кладовке с...» Они убегают. «Что, мля? Мужик неизвестный, а то, что у него огромный, все знают? И с ним Машка? В кладовке? Что, блин, здесь творится?» Я срываюсь с места. «Котик, ты куда?» — раздается обиженный писк Лики, которая наступила на собственную гордость и сама подошла ко мне. «Сейчас вернусь, подожди здесь». Она надувает губы и кривит лицо, но мне пофиг. «Машка в кладовке с каким-то хреном. Убью». Пока, правда, не понял, кого.